Признаки прокрастинации. Можно ли отследить у себя признаки прокрастинации? Вообще-то, конечно, можно. Фишка в том, что даже пойманная за руку с поличным прокрастинация будет отнекиваться изо всех сил, а многих так и вовсе убедит в своей непричастности. Это просто настроение такое сегодня. Это я не так подошел к задаче. Это чистая случайность, что я уже год подряд не могу нормально работать. Понимаете? Чтобы такого точно не случилось, у нас будет шпаргалка. Здесь уже четко. Нашли их у себя. Ищите прокрастинацию где-то рядом. Главные признаки прокрастинации. Проблемы с пунктуальностью и ответственностью. Вы регулярно срываете сроки, опаздываете, тянете до последнего, подводите людей. Ваша продуктивность стабильно падает. Еще пару лет назад вы могли сделать и делали больше, чем сейчас. Чтобы хоть как-то залатать бреши, вы частенько крадете время у сна, отдыха, других задач. Откладывание без удовольствия. В нормальном состоянии человек, откладывающий дела из-за их сложности, туманности и прочих причин, получает от этого удовольствие. Например, я не хочу сейчас писать жуткий отчет, который меня доконает. Когда я понимаю, что можно отложить его без проблем до среды, накатывает приятная, беспохмельная эйфория. А вот с прокрастинацией не так. Мы вроде бы откладываем, но долгосрочного наслаждения нет. Чувство вины нас постоянно точит, не давая сейчас получить удовольствие от откладывания. Прячетесь от сложного, неприятного и важного. Вы стараетесь делать не то, что реально важно и нужно, а то, что делается проще и быстрее. Человек-переключатель. Если вы начали что-то сложное, вам достаточно любого повода, чтобы отвлечься на ерунду. Вас словно кто-то подталкивает бросить сложное и заняться несрочным и неважным. Вы — ждун. Постоянно ждете какого-то особого настроя или правильного времени. И властелин воздушных замков. У вас глобальные планы, но они так и остаются планами. В запущенных формах число планов регулярно увеличивается. Обманываете себя настроями. Вы можете запросто потратить час-другой просто на то, чтобы настроиться на задачу. Новости, соцсети, пустые дела, которые делаются за 10 минут. Начинаете врать. Чтобы скрыть свой недуг, при запущенных формах прокрастинации приходится проявлять чудеса скользкости и становиться мастером полуправд. Людям, не склонным ко лжи, это доставляет огромные внутренние проблемы. Привыкаете оправдываться. Это тоже жутко противно, но вы уже на крючке. Вы подсели на дедлайны. Вы обожаете то время, когда уже не откладывать просто нельзя. Это порой единственная возможность что-то начать и сделать хоть как-то. Все перечисленные ранее болячки были лично у меня. Возможно, я что-то упустил, но в целом картина понятна, думаю. Одно единственное исключение. Я знаю только одно исключение, когда человек считает себя прокрастинатором, на самом деле им не являясь. Это те, кого можно назвать хроническими достигаторами. Люди, которым всегда кажется, что они мало стараются и не приложили усилий. Как их опознать? По тактике мышления. Например, вы востребованный программист, который ведет несколько крупных проектов. Все здорово, вас любят и ценят. С деньгами все тоже хорошо. Но вам этого мало. Вы хотите больше признания, успехов и внимания. И вот однажды вы решаете параллельно запустить еще пару проектов, собственный стартап и, скажем, сайт бесплатной помощи начинающим программистам. Да, времени и без них в обрез, и вам особо некогда этим всем заниматься и даже незачем, по большому-то счету. Но достигаторство и желание большего признания уже включилось. Вот здесь и начинаются проблемы. Внутренний достигатор всегда требует максимума. Если вместо 25 задач сделано за день всего 21, вы уже в отчаянии, уже считаете себя никчемным прокрастинатором. И плевать, что другие и 10 таких задач делают хуже. Вы всегда недовольны собой и своими результатами. Думаете, после запуска стартапа и сайта помощи что-то изменится? Не-а. Внутренний достигатор не даст покоя. Он снова повесит на вас свежие достигаторские заморочки. Такие люди никогда не останавливаются на текущих достижениях. Каких-то стабильных успехов для них в принципе не существует. Вся жизнь — это борьба с постоянным карабканием в гору в поисках признания, уважения, восхищения. Это всегда поиск прорех и слабых мест, даже если таковых и в помине нет. Я был на 5 конференциях, а могли бы пригласить и на 15. Запустил 5 проектов, но мог бы и 10. Зарабатываю 1 000 000, но мог бы и 3. Здесь важно понять простую вещь. Если вы не откладываете дела и не бегаете от задач, то конкретно у вас проблема не в прокрастинации. Здесь другое, и лечится по-другому. Да, вы не все успеваете, но это только потому, что вы в принципе не умеете брать ношу по себе. И если откладывания в вашей работе нет, то вы такой же прокрастинатор, как я, енот-полоскун.